Глава 31. Ивановск. «Мастер Нико?» Юра с удивлением уставился на главного архитектора города, временно исполняющего обязанности мэра. «А вы как здесь?» «Меньше слов, Юрка!» Мастер Нико махнул в сторону натягиваемого шатра и повысил голос. «Встаем в очередь и проходим в белый шатер! Сначала тяжело раненые!» «Но как?» – разведчик с удивлением смотрел на развертываемый на каменной поляне палаточный городок. Белый шатер медпомощи, дальше стояла походная кухня, а стражники из гарнизона спешно несли стопку жестяных чашек, ложки и хлеб. Помимо мастера Нико, на портальной поляне были представители братства и серебряных. Паладин держал свой шестиствольный пулемет внешне небрежно, но Юра видел, что он готов воспользоваться им в любую секунду. Ну а демонолог методично чертил узоры, проверяя каждого спасенного на причастность к ковину или бездне. Прямо на глазах Юры начерченная демонологом руна вспыхнула мертвенно-зеленым светом, и тот тут же кивнул на хромающего мужичка. «Ты!» — властно приказал паладин. «Ко мне!» Но мужичок, видимо, имел другое мнение на этот счет, поскольку он резко развернулся и вскинул перед собой пожелтевший жезл. «Та-та-та!» Пулемет коротко рявкнул, и шпиона Ковина отбросило на несколько метров назад. К нему тут же бросилась двойка воинов со светящимися клинками, а демонолог невозмутимо продолжил проверку. «Мастер Нико», — Юра вопросительно посмотрел на военного инженера. «Я ничего не понимаю». «Золотой меч, Юр». Инженер добродушно похлопал разведчика по плечу. «Весь мир видел, как Михаил попал в стальную клетку. Ну а я просто знал, что ты с ним, вот и подготовил прием». До последнего думал, что не выйдет, а разведчик наконец-то расслабился и смущенно поделился. «Боялся, что не смогу всех вытащить». «Пластина?» — понимающе подмигнул мастер. «Михаил дал», — кивнул Юра, — «попросил отдать Фейдосу». Как только Горлух закончит проверять спасенных, мастер Нико кивнул на без устали работающего серебряного. «Попросим его устроить аудиенцию. Хотя можешь даже сейчас к нему подойти, он почти закончил». Не так быстро. Воздух перед Юрой задрожал, и его взгляду предстал Игнат Иванович. «Перстень контрабандиста, пожалуйста, там находится сотрудник гимназии». Михаил предупреждал. Кивнул Розов, с облегчением расставаясь с артефактом. Мысль о том, что он таскал трех человек в пространственном кармане, до последнего не давала ему покоя. «Та бочка — это была бомба, да?» «Гимназия выражает тебе благодарность», — физрук и не подумал отвечать на вопрос. «Прошу прощения, но мне пора возвращать гимназистов в школу». И Игнат Иванович, не обращая внимания на происходящее на поляне, подошел к портальной рамке, чтобы в следующее мгновение исчезнуть в голубом портале. «Значит, золотой меч», — протянул Юра, задумчиво смотря вслед физруку. «То есть весь мир видел?» «Весь мир», — подтвердил инженер. «Вот только Михаила и его ворона, а не тебя. Так что ты, дружище, остался без подвига». «Главное», — разведчик посмотрел на спасенных людей, — «это результат». К тому же, его взгляд расфокусировался, «меня Стелла уже наградила». «Вот и славно», — усмехнулся мастер Нико. «Пошли поможем нашим, а по пути расскажешь, чего ты там получил, такого грандиозного». «Пойдемте», — улыбнулся Юра. На душе, несмотря на то, что про его подвиг никто не узнал и вряд ли узнает, расплывалось тепло. Гимназия, кабинет директора. «Ты понимаешь, что он сейчас сделал?» Яков задумчиво смотрел на статуэтку, которая только что закончила трансляцию прощальной речи Михаила. «А чего тут понимать?» – удивился Святозар Иванович. «Если хоть одна десятая зрителей встанет на путь чести, наш мир ждут большие изменения». Кроме двух магов, в кабинете больше никого не было. «Он уничтожил гильдейских одной фразой», – с восхищением протянул Яков Иванович. «Теперь они точно обречены». «Торговый союз», — понимающе кивнул Святозар Иванович. «Торговый союз — ерунда по сравнению с геополитикой», — возразил директор. «У Громова развязаны руки. и он без труда подомнет под себя западные княжества и перекроет западные ущелья. И южанам сейчас не до княжеств», — мрачно поддержал товарища Святозар. «Если они не привлекут магов, то потеряют город. Видел донесение наших агентов? На месте одного из загородных особняков полыхнул настоящий вулкан». «Хочешь им помочь?» — ядовито поинтересовался Яков Иванович. «Напомню, если ты забыл, что они хотели уничтожить нашу школу, а заодно и большую часть княжества». «Как там Миша сказал?» Историк проигнорировал риторический вопрос директора. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет?» «Именно», — кивнул Яков Иванович, — «кроме восточников. Полководцы Михаила, братство и серебряные не успокоятся, пока не выкорчуют всю бездну. Думаю, восточники потеряют половину своей территории». «Они на это не пойдут», — покачал головой Святозар. «Яков, видимо, это ты не понял, что произошло. Мишина команда идет путем чести, и они не будут отжимать у восточников города». «Глупо», — пожал плечами Яков Иванович. «По чести», — возразил Святозар Иванович, и, вскочив на ноги, принялся расхаживать по кабинету. «Катализатор, претендент, лидер, человек чести. Мне продолжить ассоциативный ряд?» «Ты знаешь мое отношение к сказкам про императора», — поморщился Яков Иванович. «Твое право», — Святозар покачал головой. «Никто не может тебе запретить быть магом-фанатиком». «Снова цитируешь этого мальчишку?» — поморщился директор. «А ведь так и есть». Святозар повернулся на каблуках и ткнул указательным пальцем в Якова Ивановича. «Он прав. До чего мы скатились? Используем детей в своих комбинациях. Человечество? Лично я плевать хотел на человечество. Меня интересует только магия, история и поиск ответа на вопрос, с какой целью мы появились в этом мире». «Миру не нужен великий кормчий», — пробормотал Яков Иванович себе под нос. «Знаешь, чувствую себя так, будто всю жизнь посвятил чему-то важному, и только сейчас понял, что это, по сути, пыль». «Пыль и есть», — махнул рукой историк. «Этот мир — песочница, одна из страниц. И мы, вместо того, чтобы заглянуть за его пределы, строим песочные замки. В то время как обычный форточник, походя, вырывается из этой клетки». «Знаешь», — Яков Иванович перевел взгляд на темно-зеленую бутыль, стоящую на столе. «Он оставил мне восточную ночь». «Яд архимагов?» — усмехнулся Святозар. «Та самая бутыль, что он отобрал у Ольги?» «Она», — директор с легкостью сорвал пробку. «Говорят, что маг, сумевший побороть сладость иллюзии, возьмет сразу же несколько рангов». «Врут», — отмахнулся Святозар. «А я, пожалуй, рискну». В глазах директора мелькнул фанатичный блеск. Вдруг ответ за порогом. «Тебе налить?» «Шутишь?» Святозар посмотрел на Якова Ивановича, как на сумасшедшего. «Ну, как знаешь». Директор дернул щекой и взял в руку бокал. Он мог многое рассказать своему старому другу. И о задании Стеллы, и о том, через что ему пришлось пройти, чтобы получить доступ младшего администратора и проведения. Он всю жизнь думал, что идет по верному пути, но оказалось, что маг, которого показала Стелла, не он. Маг, диадема и неясная серая фигура, так похожая на Михаила. Всю свою жизнь Яков Иванович ждал этого момента. Момента, когда очередной форточник найдет и вручит ему диадему императора. И он только сейчас понял, что в его видении не Михаил отдавал диадему, а маг Михаилу. И это значило только одно – все, что он делал, было зря. Пожалуй, этим он мог поделиться только со Святозаром, ведь историк был единственным, кто мог его понять. Но Яков Иванович не стал ничего говорить своему другу. Вместо этого он наполнил бокал душистым вином и вдохнул приятный запах костра и специй. «Ты, Яков, все-таки эгоист!» – голос Святозара и протянутый кубок вырвали директора из тревожных мыслей. «А еще друг называется». Яков Иванович молча улыбнулся и налил вина в подставленный бокал. Говорить мешал стоящий в горле ком. «За истину!» — подозрительно хриплым голосом произнес Святозар, поднимая свой кубок. «За волю!» — с трудом проглотив комок в горле, отозвался Яков Иванович. Мир от чего-то слегка расплывался, а по щеке пробежало что-то мокрое и щекотное. Яков Иванович вдохнул умопомрачительный аромат напитка и взглянул напоследок на своего товарища. На лице Святозара блуждала невеселая улыбка, но в глазах плескалась решимость идти до конца. Директор посмотрел другу в глаза, поднял свой кубок и добавил: «И за дружбу». Жемчужная комната. Михаил. Оставшееся время 11 часов 11 минут. Я висел в жемчужном ничто и чувствовал, как мимо пролетают сотни разнообразных миров, а сквозь меня проносятся тысячи чужих мыслей и образов. Слышал голоса своих предков, чувствовал их гордость и радость. А еще я ощущал, как где-то рядом со скрипом крутились неповоротливые шестеренки судьбы. Все артефакты, которые были у меня с собой, все накопители и зелья стремительно разряжались. И я даже знал, почему. Ворон ощущался, как пятно тьмы, вцепившееся мне в плечо. И что хуже всего, оковы, выкованные дядюшкой Лукой, также стремительно истончались. Ворон ехал в новый дивный мир с зайцем. Наверное, нужно было что-то делать, но все, что я мог сейчас наблюдать. В какой момент закончилась свистопляска миров, я не заметил. Был слишком сильно занят тем, что высматривал в этой веренице свою риф. Вот я без устали вглядываюсь в проносящиеся мимо миры, а вот я уже вишу в жемчужном ничто. Долги розданы, основа заложена, и теперь можно двигаться дальше. Но в груди разрастается одиночество, точь-в-точь, как по возвращению домой из летнего лагеря. Спасает лишь молчаливая поддержка рода и стоящий перед глазами образ риф. Но углубиться в такую приятную мысль я не успел. Что-то неуловимо изменилось, под ногами появилась земля, а передо мной вспыхнула долгожданная надпись: «Добро пожаловать на порог, претендент». Конец книги. Читал Вадим Пугачев.